куда-то деться. Это не любовь, это кофе. Так расколотил мое сердце. Нет, это не слезы, это серьезно. Просто в глаз попала ресница. И уже достаточно поздно, чтобы успеть так быстро влюбиться в дым. Дыхать тебя на кухне, влюбиться в хлам, влюбиться и летать, влюбиться в дым, как сон тебя окутать, влюбиться в хлам, влюбиться через край, влюбиться в дым. Как бы не хотели, не тем мы, просто что-то нам показалось. Как бы не хотелось нам верить этим поездам и вокзалам. Мы уже достаточно долго, чтобы дать такому случиться. А тебя не так уж и много, чтобы успеть так быстро влюбиться в дым. Дыхать тебя на кухне, влюбиться в хлам, влюбиться и летать, влюбиться в дым, как сон тебя окутать, влюбиться в хлам, влюбиться через край, влюбиться в дым, вдыхать тебя на кухне, влюбиться в хлам, влюбиться и летать, влюбиться в дым. Это не любовь, это кофе. Так расколотил мое сердце. Нет, это не слезы, серьезно. Просто в глаз попала ресница. И уже достаточно поздно,